Хвала Аллаху, которого мы восхваляем, на которого уповаем и у которого просим прощения. К Нему мы прибегаем от зла наших душ и скверных дел. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не собьет. А кого введет в заблуждение, того никто не наставит. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад – его раб и посланник. «Я, أيها الذين آمنوا, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». «Я, أيها الناس, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة». «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека». «وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء». «Сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих». «Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи». «Поистине Аллах наблюдает за вами». «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово». Тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. А затем, поистине самая правдивая речь – это речь Аллаха. И наилучшее наставление – это наставление Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И самое худшее из дел – это нововведение, и каждое нововведение – это заблуждение. И всякое заблуждение в огне. Мои дорогие, в прошлую пятницу мы говорили о положении на арабском полуострове и вокруг него, до ниспослания откровения Пророка, саллиллаху алейхи вассалям. До ниспослания света, который осветил всю Вселенную. Положение было очень сложным до невозможности. Кризис в экономике, нравственность в упадке, хаос в политике. Люди поклонялись созданиям помимо Создателя. Арабский полуостров и его окраины, пребывавшие в такой анархии, нуждались в скорой неотложной помощи и в спасении, чтобы покончить с этой нечистью и развратом. Чтобы вернуть человечество на истинный путь, вернуть верховенство справедливости, вернуть безопасность и спокойствие после того, как их окутала тьма притеснений и бесчинств. Тогда и снизошло послание Пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда было возложено на него нести доверенное, полной решимости и настойчивости, отправился доводить послание своего Господа с полной уверенностью и убежденностью, что земля принадлежит Аллаху, что земля принадлежит Аллаху, и что Он унаследует ее, кому пожелает из своих рабов, и переносил на этом пути то, что приходило, из тягот и лишений, и отсюда начал благословенный призыв. И на начальном этапе он был скрытым. И в этом есть мудрость Аллаха. Много мудростей. И понял их тот, кто понял, и лишился их тот, кто лишился. Из этой мудрости то, что тайный призыв был необходим в данном положении, в положении, при котором было ниспослано откровение Пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь он пришел с новой религией, которая для них была неизвестна, и начал послание с дела, которое для них было чуждо. И если бы он делал это открыто и публично, то противодействие было бы более жестоким, и его бы отдалили от народа, и не было бы возможности и шанса встречаться с людьми, кто уже уверовал в него, чтобы обучать их, разъяснять им религию, чтобы воспитывать их, чтобы они были стойкими перед предстоящими трудностями, перед трудностями, которые их ожидают впереди. Да, о рабы Аллаха, послание велико, и миссия ответственная, и общину Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах избрал для великого дела и возложил на нее ответственность за призыв, возложил ответственность нести призыв к единобожию. Разве вы не видите распространение многобожия повсюду? Ситуация обязывает, чтобы умма Мухаммада взяла на себя ответственность нести знамя Единобожия, чтобы исправить положение человечества, которое отвернулось от прямого пути. И они те, которые будут нести знамя предводительства над всеми народами. И они есть свидетели над людьми, и на них обязанность исправить и направить в правильное русло все человечество и спасти их от заблуждения, сказал Всевышний Аллах. Итак, мы сделали вас общиной серединной, чтобы вы являлись свидетелями над людьми, и чтобы посланник был над вами свидетелем. Также Всевышний сказал, вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. То есть вы лучшая из всех общин. Вы проповедники достоинства. Вы проповедники достоинства. И посредством вас Аллах унизит нечестие. Вы община, призывающая к одобряемому и удерживающая от порицаемого. И что может быть лучше из поощряемого, чем призыв людей к единобожию Аллаха благословенного и возвышенного и удержание от самого порицаемого, порицаемого перед людьми, и это поклонение кому-либо помимо Аллаха, высочайшего в своей возвышенности. Исходя из этого, период тайного призыва был крайне важным в начале призыва. Он был этапом формирования для верующих, чтобы они укрепили дух для предстоящего перенесения испытаний на этом пути. И этот этап тайного призыва начался с момента ниспослания слов Аллаха Благословенного и Возвышенного. «О закутавшийся, встань и предостерегай!» До того, как были ниспосланы слова Благословенного и Возвышенного, призывай открыто к тому, что тебе будет приказано, и отвернись от многобожников. Таким образом продолжался тайный призыв. 3 года. За этот период уверовало немалое количество искренних мужчин и искренних женщин, правдивейших мужчин и женщин. И первые из них, из женщин Хадиджа ради Аллаху анха, и из мужчин Абу Бакр ради Аллаху анха, и из юношей Али ради Аллаху анха. И в этот тайный этап призыва в ислам пришло немало, пока образовалась небольшая община уверовавших из мужчин и женщин. И тогда завершился процесс формирования закаленной личности для отдачи и самопожертвования на этом пути, какой бы высокой ни была цена. И тут стоит отметить, что в период тайного призыва большинство из тех, кто отозвался на призыв к истине, это были слабые, немощные, а также рабы. И причина тому, как мы и говорили, то, что ислам защищает слабых от гнета и притеснений, уравнивает людей по статусу. И ничто не гарантирует такого отношения к людям, кроме формулы «нет божества, кроме Аллаха». И такова божественная закономерность к народам, которые были прежде. И таковыми были все последователи пророков, которые были. При этом они больше, чем кто-либо, были подготовлены для самопожертвования. У них не было мирских благ, потери которых они опасались, ни расположения народа, ни власти. У них не было мирских благ, потери которых они опасались, ни расположения народа, ни власти. Всевышний Аллах в своем писании сказал о Нухе, описывая его спор со своим народом. Народ его сказал, «Мы видим, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас». Также сказал Аллах в другом аяте. Они сказали Нуху, алейхиссалям, «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали только самые жалкие люди?» Также передается в истории про переселение сподвижников на землю справедливого правителя Ираклия. Когда Абу Суфьян прибыл туда, дабы отозвать сподвижников, Иракль спросил у него о последователях пророка, саллиллаху алейхи вассалям. На что Абу Суфьян ответил, «Его последователи незащищенные и слабые. Его последователи незащищенные и слабые». Тогда Иракль сказал, «Таковыми являются последователи пророков. За ними не следует, кроме как слабые и незащищенные». А что касается знати, их удерживает от следования путем истины их положение в обществе и их власть. Их удерживает от следования путем истины любовь к мирскому, за исключением тех, кого помиловал Аллах, и их меньшинство. Отметим, что в период тайного призыва, то что призыв не велся благодаря симпатиям или благодаря племенному родству. Ведь большинство из племени Бану Хашим не уверовало, несмотря на симпатии в адрес пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И было очевидно с самого начала, что ислам не был ниспослан лишь для племени курайшитов. И было очевидно с самого начала, что ислам не был ниспослан лишь для племени курайшитов и для жителей Мекки. Напротив, ислам был ниспослан для всего человечества. Историки утверждают, что мы не знаем случая столкновения между исламской общиной и общиной многобожников в период тайного призыва. Призыв все еще не был публичным, и планы оставались тайными. И, конечно же, когда мы говорим, что призыв был тайным, это вовсе не значит, что о нем не слышал никто из курайшитов. Нет, призыв велся с людьми, но он носил индивидуальный и частный характер. Не велся на рынках и не велся в местах массового скопления людей. Но вести о принятии ислама слабыми и некоторыми предводителями племен все равно дошли до них. И это нисколько их не потревожило в начале призыва. Хотя Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, принес новую религию и избрал для себя единственного Бога помимо их божеств. Но все это их особо не волновало, так как он не ругал их божеств открыто и не порицал их дела. Пока все шло таким образом, они не препятствовали ему и дали волю совершать то, что он хотел, и поклоняться кому он желает при условии, что он не будет претендовать на власть. А разве были ниспосланы религии, кроме как для возвращения власти Аллаху? Велик он и славен. Однако, когда Аллах приказал, чтобы начался открытый призыв к истине, ситуация начала развиваться в сторону противостояния. Сказал Аллах: «И призывай открыто к тому, что будет тебе приказано, и отвернись от многобожников». Также Аллах сказал: «И предостерегай своих близких, и будь добр и милосерден к верующим, которые последовали за тобой. Если же они ослушаются тебя, то скажи: я не причастен к тому, что вы совершаете. И уповай на могущественного, милосердного, который видит тебя, когда ты выставишь намазы по ночам, и когда ты двигаешься среди падающих ниц. Поистине он слышащий, знающий». Передается от Ибн Аббаса, что когда был ниспослан аят «И предостерегай своих близких», пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, поднялся на гору Сафа и воскликнул: «Тревога!» И люди собрались вокруг него, и некоторые мужчины пришли сами, а некоторые мужчины отправили за себя посланца. И когда они собрались, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «О род Абдул-Муталиба, о род Фихара, о род Кааба, скажите мне, если я вам сообщу, что за этой горой конница, и она хочет напасть на вас, разве бы вы мне не поверили?» Они ответили: «Конечно, мы не знаем от тебя ничего, кроме правды». Услышав это, он сказал: «Поистине я вестник к вам о предстоящем великом наказании. И они все затихли, и никто не произнес ни слова, кроме Абу-Лахаба, который сказал: «Будь ты проклят с этого дня! Ради этого ты нас собрал? Но Аллах не оставил это проклятие на посланнике, а вернул его ему самому, ниспослав целую суру, которая будет читаться до судного дня, с именем Аллаха Милостивого Милосердного. Да отсохнут руки Абу-Лахаба, и сам он уже сгинул. Не помогло ему его богатство, и он ничего не приобрел. Он попадает в пламенный огонь, а жена его будет носить дрова, а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмовых волокон». И здесь обратите внимание, что сделал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, прежде чем начать открытый призыв. Вначале он запретил сподвижникам выявлять свои цели, чтобы потом это не обернулось против них. И когда люди подтвердили его правдивость, сказав: «Мы не знаем от тебя лжи», и только тогда он предостерег их о грядущем и сообщил, что он посланник Господа миров, и никто из собравшихся не смог выступить против него и его призыва. А как же иначе? Разве не они сами признались, что он не лжец, после чего они разошлись молча, не найдя чем ответить? И после этого события пророк, саллиллаху алейхи вассалям, начал этап открытого призыва, который знаменовался бросанием вызова, стойкостью и терпением, болью и надеждой, и благой конец за богобоязненными. У этого публичного призыва были свои отличительные особенности, и наиболее значимые из них следующие. Первый. Постоянно наносимый вред и страдания пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и его сподвижникам из мужчин и женщин. Второй. Борьба с призывом самыми различными методами и препятствие другим услышать призыв и отвращение людей от него. Третье. Множество заманчивых предложений пророку, саллиллаху алейхи вассалям, взамен на отказ от истины, которую он призывал. Четвертый. Озабоченность пророка, саллиллаху алейхи вассалям, о воспитании сподвижников, правильному вероубеждению, закалка сердец сподвижников, очищение душ посредством поста, выстаивания молитв и чтения Корана. Пятый. Воспитание пророком, саллиллаху алейхи вассалям, о сподвижников, терпению при испытаниях, внутренней стойкости и отдалению от невежд. Шестой. Извещение сподвижников, радыяллаху анхум, благой вестью о победе и поддержке, в то время, когда они переносили пытки и страдания. Поверьте мне, клянусь Аллахом, кроме которого нет иного божества, не достигнет эта умма ни победы, ни величия, ни поддержки, пока эта община не усвоит эти уроки, пока не вкусит плоды стараний, открытого призыва мекканского периода. И поистине усердствовал тот, кто усердствовал для того, чтобы добиться обещанного, и ничего из этого не осуществилось, и ожидание затянулось. И какое решение в данном случае? Говорю, прибегая к помощи Аллаха, а затем с помощью слов ученых и обладателей опыта и знаний в этом деле, не явится ни поддержка, ни величие, ни победа, если не следовать по пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Необходимо знать, как действовал сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда начал открыто призывать в Мекке, и как воспитывал сподвижников, и как он вынашивал планы, саллиллаху алейхи вассалям, для становления исламского государства в Медине. И если мы поймем все перечисленное, поймем должным образом и воспитаем себя и свое окружение на этом, и тогда сможем с помощью Аллаха вернуть этой умме ее величие, славу и власть. Сказал Аллах, Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность, при условии, будут поклоняться Мне, не предаваясь товарищей, очистят землю от многобожия и идолов, очистят землю от многобожия и идолов, очистят землю от всякого рабства, кроме рабства Аллаху, единому, покоряющему. Не видать нам ни славы, ни помощи, кроме как если мы защитим единобожие. Так давайте же в эту благословенную пятницу полистаем некоторые страницы прошлого и поразмышляем над ее уроками. Вкратце. Первые плоды, которые вкусили сподвижники и их предводитель, саллиллаху алейхи вассалям, это усиление испытаний в отношении них. Мы уже описывали случай, как многобожники положили внутренности верблюда на спину посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда он находился в земном поклоне возле Каабы, после чего принялись безудержно смеяться, после чего свалились с ног друг на друга от сильного смеха и призвал проклятие. И призвал проклятие, саллиллаху алейхи вассалям, на каждого. И Аллах погубил их всех, как и обещал Аллах, сказав, «Поистине мы избавим тебя от насмешников». Приводит Бухари от Урвы ибн Зубейра, который сказал, «Я спросил Абдуллу ибн Амра ибн Аль-Аса, расскажи мне о самой крайней жестокости, которую применили многобожники к пророку, саллиллаху алейхи вассалям». И он сказал, «Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершал молитву у Каабы, к нему подошел Укба ибн Аби Муайтин и обхватил рубаха его шею и попытался задушить его со всех сил. И тогда подошел Абу Бакр радиаллаху анху и схватил его за плечо и отбросил от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал, «Неужели вы убиваете человека за то, что он говорит, мой Господь Аллах? Неужели вы убиваете человека за то, что он говорит, мой Господь Аллах?» Подтвердил правдивый свою искренность. Подтвердил правдивый свою искренность. Свою искренность в любви к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Подтвердил искренность в следовании ему. Искренность в самопожертвовании. Поистине, Абу Бакр, радиаллаху анху, перенес тяжкое бремя призыва. Более того, его труд невозможно описать и представить должным образом. И неудивительно, что Аллах очистил его и сказал, «Отдален будет от огня богобоязненный». Неудивительно, что Аллах очистил его и сказал, «Отдален будет от огня богобоязненный». О раба Аллаха, если такого рода бесчинства постигли самого пророка, саллиллаху алейхи вассалям, несмотря на его почитаемый статус и достоинство среди простолюдинов и знати, то что же можно говорить о сподвижниках, радиаллаху анхум? Давайте вместе послушаем, чтобы это облегчило нам, успокоило нас и укрепило наши стопы на его пути, чтобы проверить, насколько мы правдивы и искренни в своей любви. Передается от Аиши, радиаллаху анха, что она сказала. Когда собрались сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а их было всего 38 мужчин и женщин, тогда Абу Бакр настаивал перед пророком, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы выйти на призыв. И ответил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, «О Абу Бакр, нас мало». И Абу Бакр не переставал просить и настаивать, пока пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не согласился. И тогда верующие разошлись по сторонам мечети, чтобы призвать своих близких. И встал Абу Бакр и обратился к народу. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сидел возле него. И правдивый был первым, призывающим к Аллаху и его посланнику. И на Абу Бакра, и на других мусульман напали многобожники. Затем их отвели в край мечети и подвергли жестокому избиению. Но никто из них не покорился, и начали топтать Абу Бакра, жестоко избивая. И среди них был подлый нечестивец, Утба ибн Рабиа, который бил его сандалями по лицу. Затем встал на живот Абу Бакра и начал прыгать на нем. И не остановился до тех пор, пока невозможно было распознать его черты лица. И в этот момент туда примчались соплеменники правдивого, радиаллаху анху, и оттолкнули многобожников от Абу Бакра. Затем его соплеменники положили Абу Бакра на рубаху и отнесли домой. Он был без признаков жизни. Затем они вернулись в мечеть, где оставались многобожники, и сказали, «Клянемся Аллахом, если Абу Бакр умрет, мы непременно убьем Утбу ибн Рабиа». Затем они вернулись к Абу Бакру. И его отец Абу Кухафа попытался заговорить с Абу Бакром. Он был без сознания. И он ответил лишь к концу дня. И первое, что он спросил, что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Его первые слова, придя в себя, ради Аллаху анху, были: «Что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям?» И родственники, которые стояли вокруг него, начали порицать его за то, что он не беспокоится в первую очередь о себе. И когда они встали, чтобы разойтись, то поручили его матери Умуль Хайр, чтобы она напоила и накормила его. А когда она осталась с ним наедине, она принялась настойчиво просить его поесть что-либо или хотя бы попить. Но получала один и тот же ответ: «Что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям?» И она ответила: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что с твоим товарищем». И правдивый сказал: «Пойди к Ум Джамиль бинт аль-Хаттаб и спроси у нее». И она пришла к Ум Джамиль и сказала ей: «Абу Бакр спрашивает тебя о Мухаммаде». Ум Джамиль ответила: «Я не знаю ни Абу Бакра, ни Мухаммада, но если ты пожелаешь, то я смогу пойти с тобой к твоему сыну». Она ответила: «Хорошо». Задумайся о заботе женщины в сохранении тайн призыва и боязнь за пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда Ум Джамиль пошла с ней к Абу Бакру, и он был без сознания. И Ум Джамиль подошла к Абу Бакру и произнесла от увиденного: «Клянусь Аллахом, тот, кто сделал это с тобой, эти люди нечестивые и неверные. И я надеюсь, что Аллах отомстит им за это. И я надеюсь, что Аллах отомстит им за это». И Абу Бакр пробудился от этих слов и произнес: «Что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям? Что с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям?» Она ответила: «Не переживай, с ним все хорошо. Он в доме Бану Аркама». И тогда правдивый в искренности любви к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Клянусь Аллахом, я не притронусь ни к еде, ни к питью, пока не увижу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Клянусь Аллахом, я не притронусь ни к еде, ни к питью, пока не увижу пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Слушай и передай тем, которые спрашивают, почему вы бойкотируете датскую продукцию. Слушай и передай тем, которые спрашивают, почему вы бойкотируете датскую продукцию. Как вы можете есть их продукцию? Как вы можете есть их продукцию? Как вы можете пить их продукцию? Продукцию тех, кто обзывает и оскорбляет пророка, саллиллаху алейхи вассалям. А потом вы еще нас призываете, чтобы мы прекратили бойкотировать их продукцию? Неужели похоть ваших желудков любимее и желание вам, чем Аллах и его посланник? Неужели похоть ваших желудков любимее и желание вам, чем Аллах и его посланник?» «Будьте прокляты вы и ваши желудки! Будьте прокляты вы и ваши желудки!» «Клянусь Аллахом, мы не притронемся к их продукции. Клянусь Аллахом, мы никогда не притронемся. Клянусь Аллахом, мы никогда не притронемся к их продукции, пока не встретимся с нашим любимым на водопое. И тогда мы увидим, кого из нас подпустят к водопою в тот день. И тогда мы увидим, кого из нас подпустят к водопою в тот день. О Аллах, мы просим у тебя стойкости, пока не встретим смерть. Поклялся правдивый, рады Аллаху анху, что он не притронется ни к еде, ни к питью, пока не узнает положение любимца, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда Умму Джамиль выждала, пока наступит затишье, и люди разойдутся, и тогда они вдвоем взвалили его на себя и понесли. И понесли его к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Ты только представь, о тот, кто искренен в своей любви. Представь вместе со мной эту замечательную картину. Прекрасную картину. День, когда встретились двое любящих. День, когда встретился пророк, саллиллаху алейхи вассалям, со своим товарищем, которого подвергли избиению. И когда вошел Абу Бакр, радиаллаху анху, набросился на него пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обнимая его, слезы радости текли по его щекам. Накинулись и все присутствующие там на него мусульмане. И клянусь Аллахом, это собрание лучшее из собраний. И клянусь Аллахом, это собрание лучшее из собраний. И клянусь Аллахом, это собрание лучшее из собраний. О, если бы мы были бы среди них. О, если бы мы были там, среди них, чтобы быть обладателями великого успеха. Мы призываем свидетеля Аллаха. Мы призываем свидетеля Аллаха и его ангелов. И носителей трона. Что мы любим нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И что он для нас любимее нас самих. Любимее нашего имущества, любимее наших семей и чем все остальное человечество. Ко мне позвонил человек, заслуживающий доверия. Надежный человек, которого я хорошо знаю. Он плакал, когда рассказывал. Он сказал, Ко мне пришел один старец, богобоязненность и праведность которого я знаю хорошо. И мы никого не восхваляем перед Аллахом. И он сообщил мне, что видел пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, во сне. Он был грустным. Пусть мои родители будут выкупом за него. И он сказал, о мужчина, скажи моей общине и скажи моим последователям, разве у меня нет на них права, чтобы они выкупили и спасли меня своими душами? Разве у меня нет на них права, чтобы они выкупили и спасли меня своими душами? Разве Аллах не сказал? Пророк ближе к верующим, чем они сами. Разве Аллах не сказал? Не подобает жителям Медины и бедуинам из окрестностей оставаться позади посланника и отдавать предпочтение собственным жизням перед его жизнью. Мы разлучились, и вы от нас отдалились. При встрече любимых мы расцветаем, а расставаясь, от слез угасаем. Разлука тяжка, но мы проявляем смирение. Но мысли о вас лишают нас сил и терпения. А раз нет нам встречи в жизни земной, то мы будем довольны встречей в день воскресения. Расстроился пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Расстроился пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда увидел, что сделали многобожники с Абу-Бакром, радиаллаху анху. Сильно расстроился и сказал Абу-Бакр, радиаллаху анху, пусть мои родители будут выкупом за тебя, о посланник Аллаха. Со мной все в порядке. Со мной не случилось более того, что ты видишь, из того, что натворили нечестивцы с моим лицом. И это моя мать. Она довольна своим сыном. И ты благословен. Призови ее к Аллаху и попроси у Аллаха за нее. Быть может, Аллах спасет ее от ада по причине тебя. И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, призвал ее к религии Аллаха и попросил у Аллаха за нее. И она приняла ислам и пробыла с пророком месяц в числе 39 человек. И Абу-Бакр не единственный, кого подвергли пыткам и мучениям за Аллаха и его религию. Пыткам также подверглись Биляль, Хабаб, Амар. И это их ничуть не ослабило на пути Аллаха. И они не падали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не сломались. И даже женщины не покорились из-за упреков и гонений, однако они были стойкими и стояли на своем подобно горам, которые стоят неподвижно перед сильными ветрами. И первые женщины ислама держат первенство в джихаде, которое не досталось к тому времени мужчинам. Я поведаю вам краткую историю о них, историю первых женщин ислама, чтобы увидеть разницу между ними и нами. Слышал ли ты о Сумайе, о семье Ясира и их сыне Аммаре, семья, которая вышла из школы пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Они написали самые великие эпизоды для Уммы. Что касается Сумайи, то она была слаба еще с раннего детства. И была слаба, будучи уже в возрасте. Она была рабыней. А доисламское общество не щадило рабов и невольников. И ее сын Амар был из первых, кто уверовал. Он вернулся к семье и начал призывать их к исламу. И они последовали новому призыву. Призыв, который пришел вывести людей из мрака к свету. Это великая религия, которая смогла реализовать справедливость и равенство для всех. И он, Аммар, прочел им слова милостивого. И их грудь полностью приняла Божье Слово. И они начали обучаться и обучать ею других. Они вошли в эту религию и примкнули к созвездию мусульман. И они понимали, что дорого заплатят за этот выбор. И в то время курайшиты подвергали пыткам и гонениям каждого, кто уверовал. И у кого было племя союзников, тот был защищен. А у кого не было таких союзников, как у семьи Ясера, то курайшиты подвергли их разного рода пыткам. Подвергали избиениям, морали голодом, лишали питья. И бросили вызов семья Ясера и Сумайя курайшитам, когда открыто объявили о своем принятии ислама. Это пошатнуло их величие и стойкость, могущество и веру. И от сильной ярости они отмерили семье Ясера вдвойне, из унижения и наказаний, надеясь вернуть их в многобожие. Чтобы они оставили поклонение Господу всего человечества. Курайшиты говорили им, когда мучили: «Прокляните Мухаммада и его религию, и мы избавим вас от страданий». А семья Ясера отвечала с полной убежденностью и твердостью: «Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха». За что получали еще более жестокие наказания. Их сковывали и бросали на раскаленный песок в знойный солнечный полдень. Но они не проявили слабости и не сломались. Затем принесли огромные камни и поставили на их животы. И это ничем не убавило их веру и стойкость, а напротив, они лишь укрепились еще больше. На них надевали кольчуги и бросали в знойный полдень на песок Мекки. И еще чуть-чуть их души покинули бы их тела от сильной жажды и пыток, но их оживлял голос с неба, который словно нашептывал им. «О, огонь, стань прохладой для семьи Ясера, подобно тому, как был прохладой для Ибрагима». О, любимые братья, вы можете представить себе такое зрелище? Представьте ту слабую, худощавую женщину преклонного возраста, над которой изощрялись самыми разными видами пыток, но за усилением страдания пришла и помощь для страдающей семьи Ясера во имя религии. В тот день, когда мимо проходил пророк милости и прямого пути, когда увидел разнообразие пыток, которые рушатся на их слабые тела, будучи бессильным избавить их от страдания, ему оставалось только облегчить их положение словами. Словами, подобные воде из райского источника Сальсабиль. Слова, которые охлаждают жар наказаний. Слова, которые придают сладость вере, наполняют жизнь смыслом. Он сказал: «Да будут мои родители выкупом за него, алейхиссалату вассалям». Терпи, о семья Ясера. Поистине вам обещан рай. И эти слова сотворили с ними чудеса. Прибавив терпения и стойкости. Товар дорог. И цена должна быть соответствующей. Разве не сам Аллах купил у верующих души, чтобы верующие продали? Цена, за которую обещанный правдивым рай? А кто же более верен своему слову, нежели Аллах? Мучения затянулись. Сумайя и ее семья продолжают подвергаться пыткам. И с увеличением наказаний они лишь прибавляются терпения и стойкости, пока не разгневались многобожники окончательно. И их терпение иссякло, видя их стойкость и терпение. И они решили обратиться к Абу Джахлю. Обратиться с жалобой на их стойкость и непримиримость, и на их силу упорства. И тогда он пришел к ним. Вместе с молодыми парнями из племени Бану Махзум они пришли и подожгли дом семьи Ясера. И так поступают тираны. Которые высокомерны над слабыми, незащищенными и неимущими. Затем они сковали их руки и начали проводить над ними новые виды пыток, какие только можно было. Эта молодежь наносила им удары плетьми, прокалывала их ножами и копьями, прижигала огнем, бросала на их тела большие камни. В чем была их вина? Какое преступление они совершили? Истину сказал Аллах. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха могущественного, достохвального, которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах свидетель над всякой вещью. И пытки продолжались. И Абу Джахль и его близкие ожидали от семьи Ясера то, что они отступят от религии Аллаха. И ничего из этого они не добились. А напротив, Сумайя радиаллаху анха, когда увидела проходящего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который переживал за их страдания, с убежденностью и с уверенностью произнесла: «Я свидетельствую, что ты посланник Аллаха. И свидетельствую, что обещанная тобой истина». И она это говорит в то время, как ее жестоко пытают. И Абу Джахль в ярости от ее упорства и бесстрашия потеряв самоконтроль, кричит: «Либо ты непременно очернишь Мухаммада и отзовешься о наших богах хорошо, либо ты умрешь». И она отвечает: «Смерть для меня любимее, чем то, к чему вы меня призываете. Смерть любимее для меня, чем то, к чему вы меня призываете». Отвечает она с полной уверенностью: «Будь проклят ты и твои божества! Будь проклят ты и твои божества!» Услышав ее заявление, Абу Джахль впал в ярость, так что из его глаз словно посыпались искры. Он начал бить ее по животу ногами, а затем проколол ее живот копьем, чтобы она стала первым шахидом ислама. Она умерла. Душа покинула ее тело. Ушла после того, как преподала нам урок. Урок силы и стойкости. Не проявила слабость, не сломалась и не покорилась, не переставая слышать зов своего Господа: «Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших из вас и избрал среди вас шахидов. Ведь Аллах не любит беззаконников. И чтобы Аллах очистил тех, кто уверовал, и уничтожил неверующих. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? И нет пути к раю, кроме как через терпение и усердие. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию. Мухаммад является всего лишь посланником. И до него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять? Тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. Она умерла, ради Аллаху анха, достойно, совершив героический поступок. Она умерла в ожидании обещанного пророком, саллиллаху алейхи вассалям, рая, которым он обрадовал семью Ясира, сказав им: «Терпи, о семья Ясира, поистине вам обещан рай». И это положение правдивых. Они либо выбирают жизнь, в которой радует близкого, либо смерть, которая вызывает гнев врага. Скажи, это милость Аллаха и его милосердие. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они копят. Мы приводим эти истории, эти события, не иначе, кроме как для того, чтобы каждый из нас, кто вступил на этот путь, знал, что этот путь не осыпан цветами, а напротив, как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, окружен рай трудностями и окружен ад соблазнами. Это путь, о котором сказал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах: «О тот, кто не проявляет усердия и слаб в решимости, знай, что по всему пути прошел Нух, и следуя по нему был брошен в огонь Ибрахим. Он же был испытан закланием Исмаиля. Яакуб же был разлучен со своим сыном, и Аюба не обошло испытание. Пилой распилили за корью, и голову любимца постигло рассечение. Расстанется путь, коль погрузится в глубокий сон путник, а ведь заветная цель не терпит ожидания». Так и есть. Если ты поймешь, что цена стойкости рай, то все, что ты будешь встречать на своем пути, ты легко преодолеешь. Какая цель может быть более высокой, чем рай? Как сказал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах: «Тому, кто понял истинную суть, Аллах облегчит ему путь». И правду сказал тот, кто сказал: «Трусам, неспособным подняться в горы, лучше спрятаться в норы. Трусам, неспособным подняться в горы, лучше спрятаться в норы». Я прошу Аллаха для меня и для вас пользу от благородного Корана, чтобы Аллах принес пользу мне и вам от его аятов и мудрых напоминаний. И прошу руководства избранного доверенного посланника. На этом я заканчиваю свою речь. И прошу прощения у Аллаха Великого для себя и для вас за каждый грех. Просите прощения, поистине он прощающий, милосердный.